Сегодня у нас 29 травня 2019 года. И Всеволод Чорний, Олесь Булочек, Дмитрий Савка, Влад Кошченко. Так. Тое, што мы абмяркоўвалі папярэднім разам, там. Усю Life Journal вынеслі на абмеркаванне, але нічога там асаблівага ніхто не напісаў. Цікавасці да гэтай тэмы няма. Ну, і не толькі да гэтай. Няма. Так. Ці будзем мы тут нешта прымаць? Ці... Ну, а для яго трэба было скрэсліць. Так. Просто... Бо яна просто ўводзіць у зман і павялічвае, ну, так скажам, вонкава спіс. Mm-hmm. І без таго доўгі спіс прапановаў. Так. І таму яе трэба зняць. Mm-hmm. Добра. Ось, ці будзем мы змяншаць гэты спіс? Ці будзем мы прымаць нейкі варыянт? Ну, я прыбраў бы соўванне. Соўванне з той прычыны, ну, што соўванне гэта працэсуальны. Ён, вядома, і вынік працэсу, можа быць, соўванне. Калі б, так скажам, з беднасці магло б быць і соўванне. При такой колькасці больш удалых прапановаў, і кароткіх, і ёмістых, і які ўтрымліваюць значыцца нульфіксальных утварэнняў ад дзеясловных, якія самі па сабе ўжо ўтрымліваюць і працэс, і вынік працэсу, і таму яны вельмі зручныя, там скок, адскок, вот такія, метафара крок. При гэтым усім, ну, крок відаць прыйдзецца. Это степ, так? Это степ. Тут давайце мы таксама здымем. Такім чынам у нас застаецца табуляцыя, табулятар. Табулятар у значэнні табулятар павінен быць табулятар. І калі ёсць такая адпаведнасць, то слова табулятар гэта прылада, а не знак. Я таксама зняў бы. Такім чынам застаецца табуляцыя, табуляцыя, якая дэ-факта прысутнічае на рынку. Просто казаць, што гэтага няма, гэта не прызнаваць відавочнага. Знак табуляцыі два словы, ну ніхто гэтага не прыме. Мы можам знак табуляцыі таксама абазначаць як табуляцыя. Табуляцыя, знак табуляцыі, гэта будзе мяшацца. Ну, дык ёсць, та design of tabulation, ці symbol of tabulation, так? Гэта і ёсць знак табуляцыі, тады ён будзе знакам табуляцыі. Таксама прыняць гэта два словы там, дзе ў нас без таго ёсць прапановы. Застаю зрух магчымы. Зоўванне можа быць, трэба скрэсліць. Тут ще у нас ёсць offset. І там... Offset може... Це не при... А, гэта саме. Як там было? Які позначає початок транзакції. А, гэта інша. Гэта... Отступ. Отступ. Отступ там, здається, що так. А што, якого гэта слова? Так, так, там... В отступ і адступ, аказалася, це може бути трошки різними речами. Ну, короче, не щоб було дуже помітно. Ось. Тому з рук так само питання тут? Питання ось. Ось. Просто адступ і в отступ можна було произвести, а гэта була пропанова, а яна не адлюстравана. Ну, я увогуле думаў, што адступ і водступ гэта проста як, ну, розныя дыялекты, ад таго і таго ж слова, яно будзе блытацца толькі так. Не, да, акцэнтуацыйны варыянт. Не, ну... Але чаму б іх не развесці? Такое робіцца у... Я не бачу розніцы паміж адступам і водступам. Так зразумела. Не, ну хвілюшку, то, што вы не бачыце, гэта адна рэч. А іншая рэч, што прывязаць за імі такое значэнне. Ну гэта ў выпадку, калі мы не знойдзем альтэрнатыву. Мне здаецца, гэта такі вельмі трэмны шлях, бо все будуць блытаць. А і блытаць тэб і ідэнт. Это завтра розная речь. Айдент? Як там вимовляється? Индент? Ну, мне это ничего не говорится, мне не знакомо это. Ну, я так подозреваю, люди и так слабо их отрознивают. Нет, все ж таки. Мне вообще все ж таки. Нет, кто працует... Хто працює з цими всіми? Ні, хто працює, так. Коли це буде програма для того, хто займається цим серйозно, то добренько. Значить, це... Тому варіанти альбо справді скок-отскок, чи табуляція? Реальні. Так. Крок ми скреслили. А чому крок? А, крок. А з рух? Офсет, машина. Так. Ну вот отступ из рук, вот поглядите, это так само треба обмерковывать? Вот тут просто нема той аргументации, якую мы подавали на обмеркование, а там вельми широкая аргументация была, и коли Качишка это вел, и он стал это обустроивать. Не, ну так это не закид. Это так. Не то, что я писал, это Олесь скоросил до минимума. До минимума, да? Ну, я там приводил то, что мы готовили там амаль на сторонку. Бо там есть про что говорить. Так, пропонование теперь просто мы проредили, але як обмеркование отбывалось, а добро было бы это... Добро, давайте покинем... Тую, как сторонка на очах была, и мы вернулись до той аргументации, что ну, вот, раз месяц отрывается от момента обмеркования мне, что забудется, что наверх выползет. Добро. Я думаю, что просто теперь обмежеваться вот по таким прореживанием можно. Добро, давайте тогда покидаем вариант табуляция. Скок-отскок з рух под питанням. Скок-отскок, ці має то все сенс звісти в одно, може бути. Ну, для мене в огляді воно атолошить. Поставити два скоки. Крок навіть ліпш за скок. Ні, ну ліпш тільки степ. Уже зайнятое слово. Ну ясно, так я подумав, ну скок дивно мені так само. Скок. Джамп. И вот было по-английски jump, и все перекладали в скок. По-российски было. Нет, было, а левого немало. Прыг. А левого немало. А зато есть 500 інших вот таких же метафоричных назвал, и никого это не бянтежит. Что, jump понимаешь? И jump есть, так? Jump есть? Ну, jump list. А я могу джампом не перекладил. Скоком, коли по-российски перекладали прыг, ну, у нас бы, я вас запевниваю, так бы и не говорили. Это не перекладается. Нет, ну, что тут мы же не можем оторваться. Это Quick Brown Fox. Это, короче, это там где шрифты? Да. Ну, так это да, а это не. Так, я мою новую вазе вызвиту переклад, я не уверен, что... Разумеешь, ангельский я специально поставил кирилличный шрифт, потому что шрифты завсёду включают в себе ангельские литеры. Там, а кирилличные... Там крыху инше, там... Нет, там пытание... Россия в перекладине. Там... В перекладине, может быть, это... А нет, я уже... А нет, там, где я блытаю это лоры. А, лораны съешь есть такие. Этих да, французских булочек. А у ангельцев там нечто произошло. Этих каких-то там французских булочек. Съешь этих свежих французских булочек. А, по-ангельску? Так, там джамп есть. У гэтым прыкладзе... Ты бы погляди, я уже блытаю, есть там некая фраза, про якой... Словник переключился? Не. По якой просто можно поглядеть вось шрифт, як ён там, як літары там, найбольш типовые там. Ты маешь на увазе съешь этих? Не. Ну, так так. Короче, вось гэта и шрифт Лорен Ньюсон, по-моему. Ну, треба ее придумать, можно конкурс обвестить на ее. Ну, так. Короче, я выбрал нечто рандомное. Добро. Это было бы цікавое, да, речи. Я поставил тут два радки за своего верша. Что? Так сказать, покинул следы. То вы поэт в неким сенсе? Ну, в неким сенсе. Добро, пошли далее. А где можно почитать, познакомиться с вашей творчеством? джем, напевно, ёсць, і ёсць, напевно, у контакте, ну, большасць чувак дают, куда я там. Ага, то можна спашыць ссылочку тады. Я аматар паэзіі, паведамляю. Добра, я вам некі бы скіну. Так. Так, карці, жасны. Табуляція з рук пад пытанням скок-адскок. Скок-адскок будзе мне як зводзіць, хто всё ці... Просто адскок показывае все ж таки некую адлегласць. У слове адскок концепт некой адлегласці вот гэтай закладаецца. У якога у слове скок няма, скок это хутчэй дзеянне, безадносна да даўжыні, на які скачацца. Адскок лепш. Может быть, и тут тогда ж отлега то же самое. Ну, от... это отлеглость. Так, так, это концепт, концепт отлеглости. Так. У ад этим есть, чего в слове скок нема. Добро. Давайте покинем вот эти четыре варианты. У меня есть еще одна пропанова. Okay. Прошу занести у протокол. Сол. Сол. Сол. Ну, калі ёсць сплаў. Не, ну зразумела. Калі ёсць спуск. Чаму не можа быць сол? Ну, прынамсі, я б доўга думаў. Што гэта такое? Можна англійска сол. Ну, я так спачатку падумаю, бо гэта такі, як прылюдзія. Сол, і зараз не гэта скажу. Ну, добра, ну, згадзіцеся, што каманды найперш пішацца, а не прамаўляюцца, так? І калі вы бачыце гэтая падвоеная «С», ясно, что усведомление это может быть только або однокоренное со словом. Есть одно только слово, у яким СС это корень. Слово ссать. Якое... Я думаю, что уставляются словники все ж таки с великим страхом за все. Там вот что цікаво, мы сутыкнулись с тлумачальным. Ну, некоторые формы это слово уживальные. А некаторыя, які па ўсіх слоўніках качуюць, іх проста ніхто ніколі не ўжываў. Бо яны сугучныя слову непрыстойна. Так, так, так. І проста іх ніхто ніколі ні ў якіх тэкстах не ўжываў. І не толькі... Іх не ўжывалі, у тэкстах народных іх поўна. У тэкстах літаратурных іх практычна няма. Бо яны супадаюць амаль на вуха з расейскім... С российским, и не только российским. Только я перепрошаю того, кто будет слушать нас, зараблю одну заувагу лингвистичную. У белорусской мове слово «сцать», и все вытворные от его. Але спрагальные формы отразниваются от российской. По-белоруску не «сцу», а «шчу». И далей «шчыш» и так далее. Я не ведаю, насколько это разлегла форма далей с чаргаваннем у шипячая для другой особы остатніх. Это значит, ці ўсюды, ці па ўсёй Беларусі говорить «шчэш», «шчэ» и так далее. Видать, не ўсюды. Але амаль па ўсёй Беларусі говорили «шчу». А потом отбылося выпростовывание ўсёй парадыгмы паводле іншых формаў насца, і атрымалася і ў першай асобе сц. Хоць пачаткова большыня беларусаў гаварыла гэта шчы. Пра шчы. Таму слова «шчы» – это загадны лад для слова «сцаць». Для маёй мамы слова «шчы», калі яна пачула, што это так расейцы называюць, па-расейску называецца тое, што ядуць, вось, яна была у страшным рогаце, у падлеткавым узросце, яна пра гэта даведалася, калі трапіла ў дзіцячы дом у Косаве. У Косаве ў дзіцячым доме працоўная мова і выхаванне, і ўсяго астатняя была расейская. І для яе это было проста шокам. Да сённяшняга дня, калі яна чуе гэта слова, ці змушаная яго вымаўляць, яна заўсёды рагоча. Вось. Гэта загадны лад ад слова «сцаць». Выбачайце, хто слухаў, але ну, трэба было гэта ўдакладніць, бо з прычыны, ну, я б так сказаў, фальшыва ўспрынятай сарамлівасці, гэтая праблема не абмяркоўваецца. при тым, што само слова адно з самых частотных у народнай мове было і да сённяшняга дня у, так скажам, у гутарковай мове, у зніжанай мове, у простанароднай мове таксама застаецца такім жа высокачастотным. Я вялікай спрэцце па гэтых словах на конт уключэння іх у слоўнік. Ну, чамусьці лічыцца, ну, некаторыя лічаць, што беларускім мовазнаўстве такія словы не мусяць ніяк у тэкстах ужывацца. Я в этой связи песенку знаешь, российскую, правда, потом он поставлю. Ага, добренько, какая же это адлюстрованная. Так. Тому, вертаючыся до слова «соу», только у дзеяслове «сать», не блыцать за «сц», это корень, у во всех остальных это приставка, воспринимается, например, «шиток». Мы ж не воспринимаем это, одразу для нас это «деяние». У слове «шиток» есть концепт деяния. У слове «соу» тоже же пока концепт деяния. У слове «склад» есть концепт деяния класти. У слове «здым», например. Ну, я думаю, что слово «здым» для вас абсолютно воспринимается легко, при том, что я сомневаюсь, что оно есть хоть неким словником. Вось, это то, что по-российски «съем». Або уздым слова, у якім іншая прыстаўка, але структура тая самая. Прыстаўка, корань, дзеяслоўнага паходжання, корань, дзеяслоўны корань і нульфікс далей, нічога. Вось. Таму прасіў бы проста прыгледзіцца. Я не маю вялікіх надзеяў, што гэта слова пройдзе, але такія ўтварэнні нульфіксальныя, ад дзеяслоўныя, нам таксама варта было б. Ну, мець на ўвазе, калі не ў гэтым выпадку, але ў прынцыпе. Добра. А, вось, гэтым словам узніклае пытанне са словам «адасаць». Ну, просто паслухайся, бо... Яно, некаторыя формы яго проста нідзе не знайшлі, каб ужываліся. Проста не знайшлі. Мне гэта за «адасаць». Ну, некаму дзіўна, я бы шчыра скажу. Ну, я думаю, што яно магло... Адсмактаць, гэта я чуў. І ў народзе, а вот «адасаць». У народзе, так. И в будущих фильмах для дорослых. Ну, добре. Так. Еще есть такое слово «шиф», якое не, ну, не клявиша, а навіть то самое совывание. Так вот это «зрух» и есть. Вот, это и есть «зрух», совывание. Ну, короче, нечто близкое. «Шиф» — это «зрух», фактически. Ну, совывание, «зрух» — это сегодня лучше. Господарство, «сов» и «зрух». У суадносінах з рухам па вертыкалі, па дыяганалі ёсць нейкія асацыяцыі? Ці з рух? З рух можа быць і па гарызанталі, і па вертыкалі. Мне здаецца, любы. Я не бачу. А соў гэта ці не толькі па гарызанталі? Хутчэй па гарызанталі ўсё ж такі? Ці можа быць і па дыяганалі? Не цяжка сказаць, бо я першыню гэта слова чую. Яго не, я думаю, што няма проста. Яго можна і соў. Добра. Соўваць, зрушыць. Сунуць, зрушыць. Што па гарызанталі, што па вертыкалі? Мне здаецца, соўваць ўсё-такі вот так. Ўсё ж такі гэта па гарызанталі. А зрушыць можна і так, мне здаецца. Ну, можа быць. А по-моему, все равно. В это все равно у плоскости оживается. У плоскости, ну так. Ну, что за зрух, что сов? По вертикали, сов сунули по вертикали. Вот было тут, сунули сюда, так? Это ну, все ж таки... Посунуть. То же самое. Куда посунуть? Вверх посунуть. Так, посунуть. Вот мне неяк не звыкла гучыць, що раз. Не ведаю, ну я не магу патлумачыць, але... У іх яшчэ адрозненні не толькі паводле, вот у мяне пачуццё. Просто цікаво. Па вертыкалі, па гарызанталі. А але яшчэ і слова «зрух» не лінейнае. У сэнсе не на адной, не так я сказаў. Не па простай лініі, можа быць. А соўванне больш чакаеш нейкай простай лініі. Ну, я вот разважаю, яшчэ і гэтыя меркаванні могуць трохі пасунуцца з рук, гэта можа быць пасунуць значна больш. І па нейкай складанай траекторіі. Ці ўвогуле яна няма траекторіі. Як бы ў слове «з рук» магчыма няма траекторіі. Ці яна не настолькі адчуваецца выразна, як условія ссоўваць, а чулі вытворная ссоў. Добра, гэта у любым выпадку ссоў унесці і паглядзець, якія пачуцці. Могуць людзі сказаць, я не зразумеў, мне не ясна гэтае слова і ўсё. І паглядзець, як яно ў кантэксце можа быць. Добра. Добра. Далей пашлі. Пот. А гэта самая картка укладка? Картка укладка, я думаю, што няма сэнсу. Давайце мы яшчэ жорна гэта ўсё разам с адскокам. Заставь мне так. Пот. А проще? Я думаю, два. Ну, не сэнсу, але ўжывання. Як гэта порт фізічны, альбо проста там сеціўны порт. Праграма нейкая. Тут нічога не будзе. Там для запісу ключы. Запіс ключы. Добра. Далей. Порт. Ось, ёсць у железны порт альбо праграмны. Так, что там подлучается нечто до его. И другой, мультики пот. И потом порт, это от портин. Ну это перемещается. Портач. Портач. Ну, перенос, программа. Так это латинская, это их концепт. Слово порт, это перемещение. Ось, порто это ношу. Крацей. Это носить. Это все остатнее, это порт, куды заплывают. Это уже далекое переносное значение. Ну так. Бо портус это носить, вовле уваход. Порт. Перемешать. Так. Крацей. Портки. От слова портки. Это то, что носят на себе. А што тут сувязь сказана? Железны порт. Калі праграма, то і партаванне, напрыклад. Ну так. Я партую. Бо я не бачу тут ніякіх новых варыянтаў. Порта был просто шырысць. Праграма. Гаспадарства. Гэта іншае. На хвалі крэатыўнай думкі. Тут гэта ў сэнсе порт праграмы, ну, партаванне праграмы. Я разумею, але порта был абсалютна адсюль паходзіць. З гэтага значэння. Так. Але перамяшана. Порта был. Мне падаецца, гэта вось як опера порта был, напрыклад, да, і можна на флешку закінуць, як раз. Правильна пераносіць яе можна. Дык гэта, ну, яна сэнс не той. Але не, гэта абсалютна ад гэтага паходзіць. Дык. А тады да яе лёгка падлучыцца проста. Не, проста яе не трэба інсталёўваць, я ўзяў і насіць з сабой. Я разумею, але проста гэта порт канцэпт уваходу, ці порт канцэпт перамяшчэння. Вось. Порт был и порт, гэта ну, порт у значэнні не. Не, ну все равно порт был, гэта будзе не портабельны, да? Гэта будзе пераносны, я думаю. Так это же на ёсць от слова порт у значэнні перанесці. Чакайце, ён про тое, як гэта перакладаць. Калі порт ось хардварны, тут акрамя порта мы не гэта так, так. А я маю. Ну ось. Ну. У літоўскай мове ёсць слова на порт, нават аэрапорт па-літувіску. Оро это паветраны. Остис зрачна лука па-харвацку. Гэта яны літара проста кальку зрабілі. Остис это наше вусце. З галіны фантастыкі, так? Ну, не, да. Панова цікавая. Порт фізічны. Гэта вусце. Вусце, бо сапраўды, ну, ясна, это метафора ад слова вусны. Слова вусны і вусце это адно і тое ж. Што цікава, што ў расійскай мове таксама ёсць гэтыя метафора гэтая ў слове губа, як марскі тапонім. Вот. Я думаю, тут і слова мыс з гэтым звязанае таксама. Там, па-моему, у сярэдзіне ляжыць слова вусны. У слове мыс нават. Такім чынам, вот такая метафара, это не так, скажам, не першы, хто цалка гэта прапанаваў, а яна пашыраная ў мове. Так як у рот устаўляюць, ну, рот вот гэтай вусны, там уцякае адна рака ў другую, ці рака ў возеры, ці там у мора, так і устаўляецца, скажам, вот гэты штэкер, як яго назваць, у кампутар, ці там у іх іншае жалезе. Ну, прапанаваць я ні на што не надзеі на тое, што гэта шырокія народныя масы падтрымаюць. Мала. Але я вам нагадаю тое, што было немало выпадкаў, калі такія, так скажам, слуцы, калі яны, ну, так скажам, высокачастотныя, яны часам маюць шанцы на жыццё. З прычыны пурыстычных, з прычыны, так скажам, імкнення ўсё ж такі сцвердзіць беларускі пачатак. Нізкачастотнае слова, да? Так, не настолькі частотная, таму ну, тады... адзінае, што мы можам гэта запісаць у каментар, што вось ёсць цікавая прапанова. Это ўсё, што для гэтага зрабіць. Ну, было б дзіўна, калі б у мяне былі большыя надзеі на гэта. Але, ну, так. Не ведаю, можа спадару грачэцкую, наадварот гэта спадабаецца. Добра. Калі мы перакладаем як порт проста, то бок не перакладаем, а берам лацінізм. Портач, партаванне, так атрымліваецца. Ці партацыя? Ну, партацыя это як працэс? Тады. Не, ну ёсць же такія. Давайце мы для того, каб вызначыцца з дзеепрыметнікам, ці ёсць у нас дзеяслоў. Бо калі не будзе дзеяслова, а мы пабудуем дзеепрыметнік, это таксама праблема. Далей, партацыя. Я, это шпортыч, а там, а ці няма партэйшн, тады будзе партэйшн, это партацыя. Партэйшн ёсць, але... Партэйшн, ну, это іншае, там не порт, а парт. Так? Ці там таксама порт, як слова порція, там пара. Так, ну, інше, зусім, так. Вядома, і калі ми звалім портація ад слова порт і портація ад слова порт, нам уже достатково, що у нас адаптація, яно і ад слова адопт, і ад слова адапт. Уже звалилися в одно. У нас слово компанія, яно і комп, яно ж і камп. У нас слово, якое там, антологія і ад антологія, это одно значение, і онто, анто, і анто, і онто, звалилися в одно. У нас, дякуючи намаганням Піскунова, розвели агорафобію ад агарафобії. Ось, это уже велике досягнення. Так. Тому не треба нам ще одного антоніма. Що у нас є? У нас є не перепрошую амоніма. Добре. У нас є портач, у нас є портабл, у нас є портин. Є? Так. І порт є слово так само. Давайте. Порт є слово де? Давайте ми поглядемо. Ну, порт, ну, а яны тут ёсць? Ну, потім здесь нема. Давай я тут запишу. І такую ж давайте, табличку такую ж складу. Добре, давайте так. І приймаем, короче, приймаем латинизм просто порт. Так, і форми розглядим. О, завсюди буде націск, то бок нема порта. Ну, калі ён фізичний, то порта. Калі ён не фізичний, порту. Ага, цікаво. А ёсць не фізичний? А у программе? Ну, так. Ну, так это звыклая з'ява. Порту. А что тут за дзіва? Як камень. Ёсць і каменя, і каменю. Ён пабудаваны з каменя. Это адзін узялі камень. І ў ім, напрыклад, выдзюбалі. А з каменю? Ну, гэта з'явіць матэріал. Ну. Так, а тут як разводзіць, што яну, в принципі, як... Не спасти і прапанова. Што? Не перейматься с этим и писать порта? Порту. Порту. И не перейматься. Не, ну тогда... А одна метафора? А такие тогда, тогда так само порту. Хвилиночку, вот что у нас у компьютерах это? На углу... Это слот, вот это что? Это не порт же? Коннектор. Вот у компьютера, это порт? Це не порт. Портом фізично у самой скрині. Де це називається? А USB порт, я хіба не так називається. USB United Sexy Boys? Ага. Это порт. Вот. Може, у нас фізично нема його? Може, порт фізично відсутній? Так, да, USB порт. Это будет бипорт, это бипор. Да. Ну, ну, это порт. И есть до холеры еще портов таких электронных. Портов, порты, портов тогда. Порты. Ну, портов бы по-русски то. Портов. Ну, без портов порта. Это без штанов. Порта. Без портов это без штанов. Нет, а без портов это без того места, куда приплываешь корабли. Беларусь еще не без портов, а я завсёды бы была без портов, коли не лечить морских, рачных. Я зрозумел. У Беларуси шмат портов, але мало портов. Не, это ясно, я не утягивал только что с родным склоном робить. С родным склоном, коли это не вот USB порта, а так порту. Коли вот тягнен, коли он физично не выраженный, тогда у. Ну, тогда ну. Отрабатывается, что, например, ты файлу. Файлу, так. Это абсолютно все слова подпорядковываются. Ну. Так а як файл, возьмите его в руку. Ну, я где думаю, что он у себя ковалок лежит, их там можно полежать, это как звычайная рэш, и тому их решил як файла. Не. Так, добро, треба проглядать. Ну, это особная. Ну, это особная, это как бы не наша проблема теперь. Да. Мы ж... Не, ну просто дальше я... Некали бы, здається, про это трохи казали там, про уканчаток, и нигде было, знаете, у спроздачах. Особным кавалком. Там, ну, агулом, агулом господарства. Вядома, пакуль што нам варта абстрахавацца. Не, это было там літаральна 5-10 хвілін. Мы сказалі, што вось ёсць, трэба з большага так, ёсць такія праблемы і вось агулам так вызначыцца. Вот і таму і пайсці далей. Там недзе гэта ёсць на лайфджорнале. Добра. А, это можа мы без вас яшчэ раз не пазнаем. Так, гэта... Першая сустрэча. Так, добра. Сэнсар. Хвілінучку, давайце спортам. Давайце, а што спортам у мяне не яснасць. Значыцца, ці ёсць дзеяслоў з гэтым коранем? Ён гучыць... Порт. А дзе ён ужываецца? Порт. Пішу верб. И порт. А, портовать, ну так. И порт наун. Так. Порт наун. Порт наун, это трохи інший сенс, я бы сказал. Шамал. Ну, як? Ну, вот порт это и порт программный, ну, да? Так это просто порт. Да. А другий сенс это портование. Ну, две слова. Не, ну, так это веб. Так там до іншого процесса он относится. Чекай, что такое да еще? Вы мне с тобой... Ну, портование, ну... И что? Ну, это тоже порт. То же самое. Ну, в смысле, так, не ладно. То же самое, але... Я сдается, то, что по-ангельску... Добро. У компьютерной терминологии порт, как верб, может отбываться без порт, как нам. Так, я думаю, абсолютно не связано. Значит, коли нам будет незручность некая... то мы гэты порт як верб можам перакладаць іншым словам. Ну, тэарэтычна так. Калі яны іх нічога не вучыць. Наун, гэта проста вось канектар. Добра, добра. Это утычка. Так. Это тое, куды засоўваецца, тое, што засоўваецца. Это тата або мама. Нават заўсёды мама. Это завсёды мама. А тата это у это USB носьбіт. Так. USB, так? Так. Ну. Тым больш мы можам іх па-рознаму перакладаць. Порт, дзеяслоў, партаваць, это партаванне, это просто ці перанос нейкі. Так. На іншую платформу альбо зрабіць нешта, каб яно працавала на некалькіх платформах там ці ў некалькіх месцах. каб яно магло працаваць і там, і там, і там. Вось так. Каб яно магло працаваць, рабіць, каб яно... Звычайна гэта пра праграму, кажуць. Ну, карацей, працавала вас праграма пад віндой. Так. А потым які-небудзь майстер взял і разабрал... Не, гэта не ясна. І спартаваў на Linux, напрыклад. Вось гэта называецца перанос гэта, гэта называецца партаванне. Так. Дзе тут дзеяслоў? Ён зрабіў партаванне, ён зрабіў не порт, ён зрабіў порт, тіч. Што ён зрабіў? Портіч. Порт. А, ён портер, ён яе рабіў, вот гэта порт, рабіў... Ён портер, ён рабіў, як працэс портыч, рабіць? І атрымаў партаванне. Нет, портыч, гэта ўжо худшы вынік, не? Вот. Гэта рабіць пераносным. Ну, дык, партаваць і рабіць пераносным, людзі, дык, слова партаваць ўвогуле няма ў такім выпадку. Это слово, это вот придуманное мы цапера. Да любого на авать можно от любого назовника придумать слово. Только пытание, что оно будет означать, и те оно даже то лесновало у мове, и те оно у мове потребное. Ну, российское иснуе, О, российское иснуе. Ясно. Что по российскому это гучить? Портировать. Портировать? Да. Это рабить переносным. Не, ну тут хутчэй, ведаеце, тут хутчэй са словам. Дайце мне спачатку, я зразумею, што гэта такое. Ці вам падабаецца, ці не падабаецца, мы ўжо далей будзем разглядаць. Але трэба хаця б разабрацца з семантыкаю. Тут хутчэй, як і ўсе гэтыя сленгавыя ад ангельскага. Просто зляпілі. Сейваць там. Во. Не, ну ведаеце, а акрамя як партіраваць, у іх іншага няма. Ну іх, это іх праблема. У сэнсе. Іншага слова няма? Ну па-руску. Ну яны толькі партіраваць выкарыстоўваць. Не... Пераносяць як... Например, праграму з адной машыны на другую. А сэнс той, гэта рабіць пад іншую сістэму. Так. Ну. С адну машыну на другую, тут не напісана. С адну машыну на другую. Дык гэта пераносіць, это іншае значэнне. Гэта як скапіяваць. Всё, іншае значэнне. Значыць, там неправільнае значэнне. Не, всё правильно. Просто тут перанос не ў сэнсі, што мы ўзялі с адной і перанеслі на іншую, да? Взяли, сконвертовали, как на видео. А мы зрабили, как она працавала и на одной, и на другой. Значит, это не перанести. Да. Это зрабить сконвертованным. Ну, еще там. Зрабить портабельным и так далее. Але не перанести. Ну, перанести, это... Ну, люди, что вы не разумеете? Перанести, вот тапать взял и перенес. Я ж его не изменил у ласту. Ці ў пантофель, ці ў этой... Так, а гэта трэба... У балеткі. Гэта... А атрымалася, што я перанёс, а адно, што ў балеткі перанёс. Дык яно так не можа называцца перанесці. Transfer software from one system or machine to another. Transfer. Transfer. Прадугледжвае. Машына альбо сістэма. Магчымасць модыфікацыі. Тут, ведаеш, тут таксама трохі пытанне, таму што... Вось гэты портинг у іх, гэта яны ўзялі праграму з адной сістэмы і зрабілі, каб яна працавала на іншай сістэме. Ну яны зрабілі, але змянілі яе. Але яна пасля гэтага ўжо не працуе на старой сістэме. Ну, правильна, як ласты ты пераробіш, так, ці ласты, ты шу ўжо па хаце не будзеш выглядаць. Разумею, это не перанос, да. Это модификация. Мы никуда не поденемся от порта, от латинизма этого. Нет, мы можем нечто придумать, але оно не будет никаким... Не, вы пропоновываете просто слово портовать, затвердите, в угле это одолее не обмерковывать, навык не разбираться, что это может такое. Может быть и так, да. Потому что это на самом деле шмат простей. Довольно редкое слово, на самом деле. Порт. Значно частей використовуюць, чым все гэты портабл, портач, там і так далей. Партаваць. А паглядзіце, калі ласка, партаваць, паглядзіце ў гугле, партую, там партаваў, што... Портовальные XP. Ну да, 400. 470. 444. Угу. Nokia отрымала все портовать, там лишь-то. Ну вот. Android портовать на iPhone 4. Добро. Так. Портовать скид под Android. Портовать — это незаконченное отрывание. Законченное. Спортовать. Спортовать? Спортовать — это робить спортовым. Не, тут не отрознивается. Треба зробить, ну, ежиш, как портовать, как я говорю, ребенка. Уживается так. Ну, бывает, есть слово активизовать, например. Ну, тут той самой. Але заактивизовать. Я про это разом со спадарнею уже тут узгаданную Ляшук як раз выступал на конференции, ну, в самом годе. И как раз этому присвячал доклад. То есть, что высокочастотные на АВАТ развивают пары. Все ж таки. Бо стан неутрализованности, неокресленности тривальной, это ненормально для диаслова в белорусской мове. Портовать. Что робить и что зробить. Я портовал. Это что, уже зробил? Коли в прошлом часе. Я портую. Это может быть и будучи, и теперешний. Ну, тут просто покуль будет с некими приставками не звыкло, я думаю. Так. Ну, даденную выпадку там. Дать покинуть, варто тут покинуть. Ну, спортовал. Со словом спорт починає асоціюватися. Запортував, за лишнє значення узникає. Ні, відомо, Росія це так само. А що запортував? Без приставки не використовують. А що запортував? Чому? Запортував? А що? Яно затемняє корень порт. Спортував, со словом спорт. Спортував, займався спортом. А запортовал? Ну, по-польску спортовать — это как раз заниматься спортом. Вот. Спортовать тому проблемка. Запортовал. Затемняется слово порт, бо слово портовать новое. Я думаю, треба покинуть. Я не вижу великих проблем, как покинуть. Закончено. Добро. Так, что мы за этим робим? Boarding. Наступным разом, ці зараз с формами визначимся. Так, а что это означает? Не, нам, мы можем все это выставить. Давайте. Там, кончатково примать, формальность выконать, выставить. И потом это принять, и все. Так. Boarding. Портование. Что, портование? Это может быть выник процессу, ці процесс? Это процесс. Портование может быть выником. А портинг? Нет. Портич. Да. А портич — это что? Это выник. Это выник. А иншими словами, опишите, что это такое. Ну, это вот не вот у сказика. Я зробил портич. Так. Я зробил портич. Я зробил что? Модификацию. Так? Заменить. Это, раньше это может порт, может это просто порт. Дарэчы, вельмі часта портэдж, мне здаецца, проста кажуць порт. Цікава, англійская портэдж усюды рэдка альбо устарэлая. Пераправа волакам, транспарціроўка. А, яны часта кажуць проста, вось вынік гэта порт. Портэдж, портэдж, я ў значэнні дзеяслова нават. Ёсць. Гэта цікава, дарэч. Портэдж пішацца AGE. Порт Аги. Добро. То это так само может быть портование. А я вот я нечто не выходит. Бачу. Как вы не к процессу. А я в слоуниках. Я зарабил портование. Я рабил портинг. Я на портиш не бачу английских слоуниках компьютерных машин. Что я гугли? Ну, тут сварки, например, не дали. А там компьютерные адмысловы словник, и там, в принципе, все. Оксфорды включают, когда это частотное. Ну, Оксфорд вельми строгий отбор слов, до речи. Они стараются не... Не критикуют там, что они, ну, за это, але они стараются... Что они обмежевывают реестр. Угу. То есть там вельми строгие критерии, как слово трапило в слово. Ну, они не хотят такое засмешивание. Ну, россияне так само вельми, вельми жорстко обмежевывают новые слова. Вот покуль не бачу ни одного. Она наибольше обмежевывает белорусскую, белорусские словники. Не, не уставляют новоты, какие все ведают и говорят. Слово нататник, внимание уводным словом. Я для себя открытие вот несколько месяцев да. тому зарабил. М? Не может быть. Вот пошукайте. Серьезно, вот, вот есть же на полицах. Буду вздячный, конечно. Растение словнику. Ортографичный. Вон, вон, вон. Нет, тут не мая. Ну, так вы перекладный словник нашли. Это польское будет нотатник и будет перекладный нотатник. Это ничего. Это ж не академичный словник. Это ж не нормативный словник. Замовить квитки будет в угле. Это значение, про которое вы подумали. Замовить квитки. Так. Это, когда перекладывать... Замова будет. Заговаривать. Заговорить. Заговори с квитанцией. Квитанция, да. Ну, сгодно с нашей наши словники, да. Так, так. Когда просто взять белорусско-российский словник, и когда не первая класть. На тлумачальник. О, шукайте нотатник. А, так это Насович? Ну, это нормативный словник белорусской мовы, это Насович? Это такое, не за такое вельми крутое, гляжу с твердыми знаками. Но... Это удар ниже. Не, просто там 95% слов, якія вы не знойдзеце у сённяшніх словніках. Цікава на словніку, што будзе. Угу. Да ёсць. Ну, конечно, будзе вот тут. Я думаю, нет. Насовіша. А, тут? Еще там, ну, конечно. Ну правильно, орфографичное «н». Да ну нафиг. Что-что? Натальник. Только орфографичное «н». Вот у меня. Ну что это будет? Блокнот? Не, ну такие да я маю. Такие я вот не сомневаюсь, что тут транслитерация. Нет, так я ж кажу не про... На моем словнику есть. Это значит, что... Так, что так? Там слово «натальник». Давайте... Тому, так. Ну, потихо, на звезде есть. На звезде будет. Я думаю, будет. Ну, как же. Или звезде будет, значит, все словно. Не. Не. Не, я могу его не удушить. Шукайте. Я про нормативные словники. Нормативные словники лічацца. Ортографічныя акадэмічныя слоўнікі, акадэмічныя перакладныя і акадэмічныя тлумачальныя. У іх няма гэтага слова. Проста адсутнае. Ну і сцягам лапы. Ці іншыя часці цела. Так. Я буду скажу. Сенсор. А тут мы уже все? А что в этом не все? Инг и идж. Это портование. Ну. А портабл? Портабл. Портабель? Как русские кажутся. Портавальный. По-моему, тут есть два разные сенсы. Яким один это переносный. Портаванный, можно сказать. Нет, портаванный это ported. А портабл это портавальный. Той, яким можно портовать. Да. Так. Это льны описано вельми добра у Стяцка. И он вылучил этот суффикс. И при, там может... Для меня портавальный это то, что портует некуда нечто. Як сартавальнае, то есть оно нешта робіць. Вот тут будзе пытанне. Ага. Угу. Калі партаваны для мяне так, гэта лепш гучыць. А партаваны для мяне? Гэта праграма, гэта порты? Гэта як скончыць. Ні, так это партаваны... Закончаны? Не, добра, партавальная праграма. Гэта праграма, якая партуе. За... Вот у чым вся рэч. Не абавязкова і... Партаваная праграма, яе зрабілі вот такую. Вось ужо зрабілі. Дасягальны, які можна дасягнуць, а не той, які дасягае. Партаваная ці партаваная? Гэта пераносная. Не, дык партаваная, это той, якога перанеслі. Дык мы пераносныя тады робім ці партаваная? Дык можна пераносіць, а можна перарабляць пад іншую сістэму, гэта розныя рэчы. Не, праграму, вот, которая не трэба ўсталёўваць, это як? Гэта портабл пераносная. Это пераносная? Так. Тады нам трэба это адрозніць, а вот гэта... Конечно, трэба. Дык... Тады атрымліваецца портабл пераносная і партава... як там? Партавальная, ну неяк. Партавальная не ведаю, ну, ўсё-такі ёсць такі вот... Дасягальны. Той, які кого можна дасягнуць, это able. Дасягальны, ну, правда? Так, але вот сартавальны добра. Ну ёсць такі момент. Сартавальная станцыя. Это станцыя, на якой сартуюць, а не тая станцыя, якая можа быць сартавальна. Ну сама спартавальна. Тут мне падазрэнне, што... Можа быць, гэта з замежнымі словамі такая бяка. З нашымі то адно. Сартавальны то таксама запазычанне. Ну так, слухайце, а як... Ну это ўвогуле наватвор. А як гэта... А, не, сартавальны... Невялічкі. У сэнсе, беларуская на аснове расейская. Ну так. Невялічкая рэч, як гэта... Малая рэч? Так. Пачым? Перанасны. Не, як яе называюць? Кішэнны. Чакай. Адэдэ... Ну, дальше... Партатыўны. Партатыўны. Так, гэта не там, нідзе па... Партатыўны это па памерах. Ну. Это той, што можна насіць. Не па памерах. Портатыў. Портатыў. Адсутнасць. Это, несумненна, тое, што пераносны. Так, там можа пераносная, вось гэта якая не патрабуе ўсталёўкі. Але гэта канцэпцыі розныя абсалютна. Канцэпцыі розныя, а як гэта правільна называецца? Ці не... Партатыўна, гэта маецца на вазе яго. Ён, не, тут шырэй. Партатыўна, гэта ён маленькі. Па памерах, таму яго можна пераносіць. А тут без розніцы, які на па памерах, тут сэнс, што яго проста пераносіць можна. І нідзе не ўсталёўваць. Тут розніца ёсць. А дзе ўжываецца? Партатыўна? Не, ось, портабл. Праграму аснову. Опера портабл, напрыклад. Да. Дайце паглядзець. Я карыстаюся шмат. Гульні портабл не так. Ёсць. Хто? Гульні, праграму. Дайце паглядзець. Софт. А праграмаванне. Дарэчы, ён у вуснай форме гучыць. Вось гэтае А спачатку гугліваецца. Portable software for USB. То можна падумаць, партавальны, это, скажам, партавальная праграма, это не тая, якую можна куды заўгодна ўсунуць, а тая, якая дапамагае мадыфікаваць. Дык я вот пра гэта кажу, тут ужо пытанне. Portable applications. Так. Не, калі пераносная, пераносная, мне нормальная, напрыклад. Ну, ён пераносны, ці пераносны у словніках. Трэба ўдакладніць. Савецкіх. Да, я дакладна. Так, зараз. А там с пераносами некими не будет по-ангельску что-то такое, у нас некий термин не ума? Я так нет, не знаю. Не, переносы есть, а я не могу их... Каб я не переносились. Не переносным значением из родка на родок, а у переносны. Кубля. Переносны. Вот переносны, ну. А трансфер есть такое. Когда я их переносить, я, ну, из-за того, что нема лепшего. Ну, ці астатняя занятая. Пачакайце, людзі, стоп. Ну вот на, наступая на пераносы, и гэта наступае. Ой, это не ў нарматыўным слое, то фізіка-матэматычна. Але тут цікава перанасной. Гэта перанасны, а пераносны это пераносны. Два словы. Можа яны па-расійску не разумеюцца? Зараз гляну. Да пераносу мае значэнне. Пераносны, легко пераносіць. Сэнс пераносны. Ну, пераносны сэнс. Да, перанос. І перанасны. Перанас. Які лёгка пераносіць. А ў рускім я не бачу слова перанасны. Не, у рускім пераносная значэнне. Не, стоп. Перанасное устройство. Я знаю, у рускім слова у рускіх толькі пераносны. А перанасной? Ну, канешне, ё. Перанасное устройство. Там мільёны будуць. Непереносное устройство. Переносное, легко переносимое с места на место, приспособленное для переноски и насказательное. Вообще значение колеваского. Поэтому я думаю, переносное. Может, переносное, по-российское переносное, это мочима народная форма. Это народная форма, его нема просто. Я... Это просто речь. Были такие выпадки, так, коли... Сева, вы неправильно говорите по-русски. Завсёды, кажется, переносной компьютер. Все белорусы кажут по-русски «надо», а русские скажут «нужно». Напрыклад, да? Так, ладно. И по-российску оказывается и слово пузырёк. Что это, да? Да, я уже не кажу про ящик для стола. Так, дарыше, для меня так само кулись было. Ужасающе. Ящик для стола. Вообще так страшно, белорусы издевляются в России, когда так шуфлятки не идут. Положи в ящик, так. Положи в ящик. А где ящик? Никакого ящика. Коля стола на столе. Человек, так вот это ящик. Какой же это ящик? Ну. С этим надо вельми цікавая история. Оно отрознивается абсолютно от русского надо по уживальности. Фактично, у Беларуси оно... Ну, заменяю слово «нужно». Вот. И вот эта цікавая история Рамзана вот робила доклад по этому цікавому. Ну, я на то доклад робила, але с такими докладами мы догуляемся до того, что Русак напиша у новый словник слово «надо», и слово российское «нужно» и «надо» будет по-белорусски «надо». Не, Рамзан там нек анализовала «треба» и «надо», да, речь. Ну вот эти анализы, не, ну, науковые, это доброе, но у говорках есть, что у народной мове слово «надо» есть, конечно. Может, не на всей территории, но на вашей есть у Сенковича Хивацельского района, нема, слово «надо», нема. А вот у Карелицкого района есть. Это я вас запевняю, зато есть слово «ниц» замест «ничего». Ну, вот, вытеснутое, просто слово «ничего» зникло. Это так само, вот, как без следу. Так вот, просто такие, одни науково там что-то разбираются, а другие не дочули, не доразумели. И будет белорусская треба, перетворить на надо. Будет про скоску. Треба коска, надо. Яны не, могут не такое сделать. Не могут. Ну вот не думаю, а слово «нататник» до сегодняшнего дня нема. Все ведают, что такое слово «нататник» белорусскомовное, и в той же час слова нема. Вот. Добро. А у этом нема новых слов? Переносны, мы ничего не придумаем иншего. Ну, не придумаем так. Не, давайте на этом спинтаем. Переносны, тебе переносны, я все-таки не это самое. У тебя лучше переносны. Так вот словнику я до этого не могу. А переносный сенс? Нас только так и учили уж по-моему. Нет, переносный будет, но... сенс переносный. Зараз. Просто дивно, что... И белорусская российская тарабы зернуть, она не супадает. Ты за зерно помнишь. Далее, мужик, идите. Цікавое слово «сенса». Переносно. Есть. Дозволю себе комментарий на фон пропонованного. Датчик. Русизм. Ну так. сенсор двигатель. Чуйник. Полянизм. Сенсор. Сенсор. Сенсор латинизма. Значит, мы уживали у программы на колах автомобильной. И одно, и другое, и третье. Не выкликая реакции ниякой, просто не зауважают слово сенсор. Слово датчик критиковали это русизм. Слово чуйник критиковали это полянизм. Слово сенсор не зауважают. Так як слово напишешь рука-нога. Никто не критикує. Не зауважають, всі не реагують. Сенсор? Так. Я одразу за сенсор, до речі. Я б не обмірковував тут навіть. А ці полонізм, бо в медицинських словниках я вляжусь, тут чуйник. Тут питання з цими словами. З медицинським, білорусько-російським медицинських термінів. Я навіть не уявляю себе, що це за словник мається на увазі. З полішки. Я не один. Этих словников медицинских, вот. Их шмат, нет, секундочку, хвилинку, господарство. Белорусско-российский. Я думаю, белорусско-российский, увогуле, их не специализованных. Специализованные есть белорусско-российские. Их неколи 90-е годы наш медичный и городенский медичный нарабили таких книжечек, ведаете, ротопринтом размноженных, громадную колькость. Все это зафиксовано, але это маленькие галиновые словники, которые занимаются в узкой специализации. Ну, в узкой специализации. Белорусско-российского словник медицинских терминов только один. Это, я думаю, что мается на увазе городенское выдание. Этим занимается активно вельми Воронец. И вот этих воронцовых словничков несколько заявились, они переважно российско-белорусские. И есть цікавы гарадзенскі слоўнік, які выдадзены ў ціне пры ўдзеле Астраўскага ў гарадзенскім універсітэце. Ён самы рэпрэзентатыўны, анатамічны, самы вялікі, але ў ім не павінна быць слова сэнсар, наколькі я разумею. І ён, здаецца, расейска-беларускі. Беларуска-расейскай часткі ў ім няма. Таму мне, шчыра кажучы, дзіўна, я не ведаю, які пэўны слоўнік маецца на увазі, але хутчэй за ўсё гэта адзін слоўнік. А можна клікнуць і даведацца, бо выданне ёсць. Там ёсць усё. Там ёсць. Курадня Гардэмоу 2001, Варанец. Варанец. Ага. Добра. Значыцца, я не думаю, што гэта вялікі слоўнік, па-першае, па-другое. У Варанца ёсць удалыя знаходкі. У Варанца ёсць термины, которые он взял из трех анатомичных выпусков 20-х годов, БНТ, белорусская науковая терминология. И у Воронца есть, ну, трошки, я бы сказал так, полянизмов. Олег, глядите. И тому серьезно разглядать. Нет, добро. Есть только две зауваги, как мы с этим разобрались. Сенсор. Это как раз таки в медицине это наибольше вживается, как для компьютерных, лучше из-за все, так? И по-другое, украинцы так само вживают чутливый элемент и чутливый. Ну, это... Ну, это... А какая проблема с словом сенсор, скажи мне? Да никаких. Ну, так что вы там? Ну, проблема с небелорусскостью. Ну, остатні так само. У нас нема ніякої пропанови. Я годами. Отчувальник такий, ну, будь-де білоруський. Ну, а отчувальник, аби не як по-польську, при тим, що чуйник, слово то побудовано абсолютно поводле білоруських законів. От датчик, не зрозуміло, откуль те тут. Тут є проблема, плюс суфікс чик. Чик по-білоруську, це поменшальність. А по-російську это агент. Так само проблема. Тому датчик для нас непримальний со словоутворального глядища. Чуйник для нас абсолютно примальний с глядища словоутворения. И он побудований, как любое нормальное белорусское слово. Але супроти его любый полянизм, який мы пропановываем, будет шаленая критика, не дай Боже, по-польську. Что это совпадает с польской мовой. Вось. Не, ну, на гэтым фоне нічога лепшага за сэнсар за гады працы з праграмаю на колах, у якой гэтае слова сустракаецца ў кожнай праграме амаль. Угу. Ну, это механіка, это тэхнічны тэрмін найважнейшы. Я не сабе не ўяўляю і прапаноўваю ісці далей. Ну, тады сэнсар і пайшлі далей. Так. Ну, вось. Для таго, каб рэстарт разглядаць, трэба разглядаць старт. Так. І яшчэ тры слова. Там, да, і там і launch, і execute, і ось на гэта трэба думаць. І там цэлы блок ось такіх словаў, там іх шмат. Ну, я прапаную толькі 4. Ну, я прапаную вось што зрабіць. Я прапаную па-першае, вызначыцца са словамі, якія трэба разглядаць разам. Па-другое, якія, можа быць, у нас ёсць варыянты, ці якія можна адразу адкінуць і перанесці гэта на наступнае меркаванне. Я бы прапанаваў такую штуку. Старт, як запуск запускаць, і рэстарт, як перазапуск, перазапускаць. Ну, але столькі што прапаноўваў не канкрэтна, не па сутнасці, а паводле рэгламенту. Так, на конт рэгламенту, перапрашаю. Сэнсі, што яшчэ ёсць ўвогуле? У нас ёсць рэстарт, рэлоад, там побач яны. Так, добра, ну, проста я думаю, што рэстарт, як перазапуск, ён так... Можа быць. Просто нічога іншага, акрамя перазапуску, я не уявляю сабе на гэтым месцы. Спадарства, вы пра рознае гаворыце. Адзін на конт рэгламенту, ці ёсць сэнс нам цяпер разглядаць у прынцыпе, а вы пачалі ўжо разгляд. Аб тым, ці ёсць сэнс спадаць, калі нічога іншага, ну, я для сябе не бачу. Зразумела. Адным словом, вы рэгламенту не бачыце сэнсу разглядаць рэгламент. Нет. Ці мы можам... Яго мае сэнс разглядаць, але... Але не сёння. Ну, просто, разумееце, калі мы звалім гэта ўсё ў адну кучу, гэта атрымаецца больше сумбур, чымся мы можам нешта такое ўжывальнае зараз ўжо падумаць. Можам абмяркоўваць. А мы ўсе словы не хочам адразу... Абмеркаваць. Ну, давайте я попярэдне. Вызначыць кола. Так, вызначыць кола, якія будзем абмяркоўваць разам з рэстартам. Што нам трэба просто... Якія словы трэба... Ну, давайте, што мы прыгадалі. Старт, рэстарт. Я прапаноўваю пачатковую разгляд. Цяпер пачаць, а там ужо будзем у залежнасці ад пачуццяў. Адмеркавання. Я не вельмі зразумеў, кола з коранем старт, ці... Кола, якое... Семантычнае поле. Так. Ясна. Ну, тады гэта execute, run. Ох. Launch. Launch, во. Run, execute, launch і старт. Больше не памятаю. Reload. Мы не будзем... Лот, я думаю, що не треба тягнути, тому що лот ми вже, і релот так само вже подумали. Я думаю, ми розібралися. Да. На користь старого, старожитного германізму. Добре. Для нашої мови абсолютно добре. Починаємо. Так? Спадар Гадовця. Так, ды давайте вызначацца з варыянтамі. Значыцца старт у значэнні запуск, так? Існуе старт у значэнні запуск, ці толькі стартап? Вот кнопка ў вінзе. Што вы да гэтай кнопкі прычапіліся? Гэта адзін канкрэтны выпадак. Дзівіцеку, вы прычапіліся? Я пра гэта ўвогуле першы раз, ўвогуле ўжо ці гавару. Як я мог прычапіцца да гэтага? Мы абмяркоўвалі яшчэ хоум. Мы вось менавіта адзін з значэнні старт, такое ўяўленне было, што гэта гэтая кнопка. Я думаю, што 99% уяўляюць так, як я. Я ж чалавек з народу. А яшчэ ребут, мы не хочам сюды. Вельмі добра, я. Да, рэстарт, ребут. Так. Ну, з бутам там ўвогуле. Можа, не вядома. Каток на фондаў, не? Так. Такое почуття, что каток сходил у прибиральню. Ці мыш, не мышка у вас, это пацучок. Не, ну так не. Ну, добра. Значится, я лечу, что слово «за», то... О, гляньте, гамаку. Резгины, ага. Свинья в гамаку. А вы на лыжероллерах не спробовали разом с луковью упустить? Упали вон. Ну так, женщины уже в баскетбол играют, а свиньи в гамаках, так, люляются. Так, а мы все тут про компьютерную терминологию. Старт и старт-ап. Мне, как вы потлумачили, я был бы вельми задоволенный. А чьё ж розница? Что? Конечно, не стартап. Стартап это тоже старт запускает. Это что? Распачать. Это где слово назовник? Есть стартап назовник, как неверно. Не-не-не, слово старт. Але... Слово старт само. Як кнопка. Это одинное використання слова старт. Это наименьшее використання. Звичайно, это дієслово. Загадного ладу. Дієслово загадного ладу. Да. Почни. Нет, не запустить. Ну, я маю на базе не загадного. Вы ведаете, что такое запустить корову? Это зробить так? Каб яна зрабілася цяжарная. Ну, я не ведаю такого сэнсу. Это как молоко. Не, ну ясно. Вы до сённяшняга дня думаеце, можа, што молоко ў пакетах на дрэвах расце. Да. Трэба чытаць беларускую класіку. Там пра кароў шмат што напісана, дарэчы. Не, пра быкову. Пра іх мужоў. Так, пра іх мужоў быкоў. Значыцца, слова «запуск» з перспектывы гледзяча беларускай мовы і савецкай, ясна, што гэта тое самае, што па-расейску. Слова «запуск» з перспектывы беларускай традыцыі да пачатку мае тое ж толькі значэнне, як пачатак цяжарнасці ў каровы. Ну, разумееце? Это як слово звергнуть. Звержэнне гэта выкідыш у каровы. Ну, у каровы. Ну, у каровы, так. Это корова звергла. Ну, я не ведаю, можа, у авечкі, але... Добра, і колькі чалавек гэта ведае? Колькі чалавек сёння гэта ведае? Ну, не ведаю. Думаю, што для... А як скажаце запусціць карову па-інше? Апладніць яе. Ну, напрыклад. Ажыццявіце эякуляцыю у карову. Гэта ўжо жорстка. Яшчэ не значыць, што яна запусціцца. Карова гатовая павінна быць да таго, каб быць запушчанай. Таму такія назвы, як запуск, я прапаноўваю стартаваць. Калі ўжо, ну, мы прыдумалі ўжо слова партаваць, якога няма ні ў адным слоўніку, то я ўжо за тое, каб гэта было слова стартаваць, якое ёсць у любым савецкім слоўніку з абсалютна гэтым жа значэннем. А мне так не падаецца. Слово «пуск», оно такое, ну, мне падаецца, оно вельмі агульна ўжыванае. У расейскай мове выдатна ўжыванае, цудоўнае слово. Дарэчы, яго краса, так як там слово «ход», слово «скок» – это, ну, фіксальнае ўтварэнне. І таму гэтым яшчэ яго зручнасць. Это вялікае, так скажам, адкрыццё. Это адносна новы пласт лексікі, але вельмі... актыўна пачаў ўжывацца, бо мае цягненае значэнне з аднаго боку, з другого боку яно каротка, вельмі лёгка ўспрымаецца, вельмі празрыстая семантыка. Вось. Але гэта для мяне семантычны русізм. На запусту не хоча панства і капусты. На запусты? Ну это свято. Не, ну ясно, але запусты это... То же самое, что запуски. Запуски. Нет, запуски. Это мается на увазе, что нельга есть тлустого. Так. Это пост. Запустить. Запуститься это для человека. Запуститься это перестать есть мясо. Есть и скоромное. Есть и только постное. Ну, просто зараз скажете о том, что слово «пуск» в огуле мы не можем уживать. Коли можно не уживать, лепше его не уживать. В этом значении это русизм, конечно. Это семантичный русизм. Просто... Ці было бы по-белорусски иначе у ситуации уласного развития? Думаю, что было бы, с той причины, что у нас слово «запустить» уже занятое под иншую семантику. И со словом «пустить» оно коррелюется только тем, что фактом своей однокоренности. Але, ну, вы разумеете то, что «дать» и «отдать» – это уже есть разница. А «дать» и «придать» у вогуля большиня носбита умовы не разумеют, что это одно и то же для слова «утворение». Бо оно вельми отрознается. Там, те, ну, я не ведаю, какие лепшие есть приклады. Ну, например, належить, что належить – это однокоренное со словом «лежать». Вы это осведомляете? Я думаю, нет. Не с первого хода. То же самое слово «запустить» и слово «пустить» великое, ну, так скажем, семантично – это разные поли. Еще слово «пустить» – это дать махчимость нечему развиваться самостойно, рухаться самостойно. Это кшталту как «запустить господарку»? Не, ну это запустить заводы. Хорошо, у Пташникова смешно. Слово пустить. Ну, отпустить на самотек. Почекайте, это пустить. Это значит дать, пустить у свет. Рави, что хочешь, будь самостойный. У Пташникова выпустил, сам выпустил кипчуры и запустил зубы. У всех возникло пытание. Запустил зубы. Один запустил зубы, другой компьютер. Так? Запустите компьютер у нашу господарку. Саня, так, я зубы. Але вы взгляди. У меня такое ощущение, что таких сенсов, кроме мовознавцев, никто не ведает. Не, ну что значит, не ведает. Кроме и на... Бабка любая. Ну, будет так воспринимать. Але, яны живут в той самой просторе информационной, что и мы. Яны каждый день чуют, что запустили ракету. Ну. Так? И тому экспансия российской семантики видовочная и уплывает на всех. Хиба только на тех, кого не радует телевизор. Еще означали семантичное поле, укрытие поля этих английских слов. У нас и так бракуе, ну, менавіта тых каранёў, якія маглі б ужыць вось на гэтае поле. Калі у нас толькі чатыры словы, а яшчэ можа быць больш. І дык нас, вот таму слова стартаваць, старт, давайце замацуем за ім. Шкайте. Это лацінізм, так, старт? Ці германізм? Знаете, у Пашкевич. Старт там, так, это все написано прикладно то же самое, пошинаться там и так далее. А вот лаунч, спешать, спускать, что он на воду. Так. Пускать, запускать. Ну, запускать вот уже, как запускать, то уже проблема. Пускать и спускать так. Спускать вниз. Тому такий концепт. Перемішаць уніз. Як здымаць, наприклад, той же та ж приставка, так само перемішчення вниз. Бо це все нормально, а запускати це русизм. Так, семантичний русизм. У значенні. Ну ми просто розумієте, виганяємо слово з. С тем самым корнем, только с новой приставкой, снова из-за того, что он... Да тысячи таких выпадков, вы просто не осведомляете то, что накольки приставка меняет все. І я, наприклад, про гэта пачаў задумляцца тады, калі сутыкнуўся з літоўскай мовай, якая структурна такая ж, як і наша. На гэтым фоне пуск, калі яму надаць новую прыстаўку, ён будзе шмат бліжэйшы да нас усё роўна, чым все гэты рэстарт. Які вон нават у зубову, я гляджу, напісаны. Рэстарт. І другім сэнсам перадаваць. Я за тое, каб быў, дык не даставайся, што нікаму. Вот за гэты прынцып. Старт, стартаваць. А рестарт. Рестартаваць. Хай будзе рестартаваць. Ці перастартаваць, але там. Або перастартаваць, але, ну, вядома, пажадана ўсё ж такі для з іншамоўным словам выкарыстоўваць. Хоць не заўсёды ўдаецца трымацца гэтага прынцыпу. То што мы часам слова прыжылося ў нашай мове, слова старт. Добра, слово. Перастартавы ёсць слова, напрыклад, праўда? Не прэстартавы, не лацінізм прэ. А перад стартавы. Ну, таму можна на гэта, так скажам, спакойна глядзець. На тое, што такія высокачастотныя іншамоўныя карані спалучаюцца ў нас з уласна беларускімі прыстаўкамі. Але я за тое, каб стартаваць, нікуды нікого не запускаць, ніякіх каронных дукоў. Вось, стартаваць, старт. Просто узяць пазычанне. По-моему, дзіўнавата. Дзіўнавата слова. Ну, дзіўнавата не дзіўнавата, а. Чакайце. Ну, это добра. Толькі якое слова нататнік няма пра што дзіўнаць. Ні, просто я сказав, що на стартаваць. Ага. А у вас ракета на слові стартаваць. Толькі. Ну чо, а стартаваў, напрыклад, некі там марафон. Так, і ўсё, што заўгодна стартаваць можна. Стартавала кампанія нейка. Чаму? Там нармальна гучыць? А чаму тады не распачалася? Ні, а дык гэта синонімы. Ну дык. Добра, прапануйце са словам. Давайте мы вызначымся, якія ў нас ўвогуле карані ёсць, якія мы можам скарыстаць. Усё ёсць пуск. Які відавочна пойдзе. Усё пойдзе. Ну, я просто, ну ладно. Які ў расейскай мове? Які ў расейскай мове? Допустим, у нас ён ёсць. Всё, што па-расейску ёсць, то будзе ўспрымацца. Тое прынамсі зразумеюць. Это я у грамадстве, у якім усе разумеюць па-беларуску, было па-расейску было б дзіўна, каб было іначе. Ну. Пачынаць ёсць. Пачынаць пачатак. Да. Пакласці гэта ўсё на старт і старт. Не ведаю, кажыце, як гэта рабіць. Ні, чаму тады пачаць не нельга? Можна пачаць, ну, пачаць, давайце. Давайце як пачаць, тады ўжо калі такі пытанні ўзнікаюць. Пачаць нармальна. І там можа быць і пачаць, так і пачаць. Стартап, это што? Выканаць. Это верб? Это дзеяслов ці назоўнік? Это дзеяслов. І дзеяслов, і назоўнік. І назоўнік. Добра, як верб? І прыметнік, так сказаць. Пачаць. Стартап. N. Стартап код. Початковы код. Як прыметнік. У большасці за ўсё стартап гэта тое, што сістэма запускае падчас і стартавання. Ну, ты ёсць стартап код. Ну, дык а што гэта? Не, ну, стартап ёсць гэта пачатковы запуск. Невялічкая кампанія. Пачатковы год. А пачатковы год можна падумаць, што это той год, які быў да змены. Па-розному пішацца з дзеясловам. Стартап назоўнік праз лучок пішацца. Ой, яны пішуць так і так і так. Не, я гляжу ўсе слоўнікі англійскія, усе праз лучок. То, што там нехта піша, гэта яго праблема. Таму што вот Оксфорд, Колінз усе даюць. Ну да, ну гэта для нас гэта не толькі важна. Хай напишется про звучок. Я, ну, по контексту все равно зрозумела, что там что. Добро. Стартап это починать працевать, все. Может, ничего не требует, тут одни слова. Не, ну, так. Это ж уже два слова починать працевать. Не, ну я... Починать працевать. Што вы будзеце рабіць спадацца са словом run? Вот гэта уласна ангельскае слова, раз. Значыць, це яго натуральна перакладаць. У нас адпаведніка для яго Нема? Я маю на увазе англіцызма run нема, а на старт у нас ёсць пазычанне старт. І таму прасцей аддаць старту стартера і думаць, што мы будзем рабіць з раном. Раном, дарэчы, ва ўсіх выразах, які ў ран ёсць, ён абсалютна рознымі дзеясловамі перакладаецца. Таму аднаго не будзе. Ёсць там экзекют. Run business, run horse. Это абсалютна розныя будуць дзеяслова, напрыклад. Разумееце? Добра, якія яшчэ корані? Не будзе семантычна, у нас нейкі адпаведнік. Выканаць неяк экзекюта, так. Не? Да, да, конечно. А что еще такое? А чем, например, run и launch будет отрозненцы, скажите? Больше то, и старт, и execute, и стартап будет отрозненцы. Я думаю, что не отрозненцы. Они в английских. Але пожадана, каб на кожное слово был отповедник, основанный хотя бы. Могуць быць, мы можам хаця б так, launch у значэнні run будзе так, як run, скажам, ці наадварот. Але зыходнае у нас павінна асноўнае значэнне адрознівацца. Launch pad. Это што? Нет, платформа. Что? Ну, вось... Падусенце pad? Так, Эй, пожалуйста. Что вот это? Тогда, коли это не сайт. Мне кажется, это просто некая... Да, были ранее такие, ну, как... За место где-то працовую стальницы, там, где там, где иконки лежать, там, может, там... Так, вот это называлось launchpad. Яно, вот там... Яно подводишь курсор, яно пишет об launch. Да. Каб апусціць усё астатняе. Інтэрфейс ось пачатковы такі. Так. Гэта як, напрыклад, менюшка ў телефоне, да? Так. Не, ну стальніца. Стальніца гэта больш простая там ці... Ну ясна, я разумею. Там вось 10 праграм табе ёсць. Ну, а ці ёсць у нас такое вогулі як? Не, ну, уже і... Просто я пра часайту нічога не ведаю, стазу зачытаць. Ага. Ну то шо? Ну то вось мы неяк акрэслілі, пракаментавалі. Ран тады пусціць. Ран. Не ведаю. Ну вось на экзекют. Урухоміць. Ну уже пойдзем ад простага, там я не ведаю. Экзекют, я думаю, як выканаць, больш нічога не пойдзе. Думаю, так. Я не уяўляю сабе проста ў якой спалучальнасці яно ёсць. Executable файл. Выканальны. Executable. Выканальны? Ёсць такое executable. Выканальны это агульнае моўнае значэнне. Не, ну гэта я разумею. Я просто на грунт. Выконвальны. Выканаўчы. Да, я пишу выканальныя файлы. Executable. Выканаўчы. Выканаўчыя файлы. Такія выконваюць, як выканаўчы камітэт. Гэта, а выканальны, бо выканальны это той, хто гатовы выканаць усё, што яму не загадаюць. Такі адказны, так, выканальны. Так, выканаўчы камітэт гэта той, хто выконвае. Так. Так. Змістер, вы ж самі казалі, што они... able у нас гэта альм. Калі ну, слова мы... Пажадана, так, ёсць такое, але вот сартавальны так не ёсць. Нет, але executable гэта вот мы таму я адхілілі ў такім значэнні. Чакайце. Што яно ёсць такое значэнне, але часам яно можа вот мець альн мае два значэнні. Ну так, я разумею. Зрыце, але executable гэта не той, хто выконвае, гэта той, каго выконваюць. Ну, так, каго выконваюць, ён не выканае, таксама выканальны кепска. Выканальны, пачытайце значэнне. Выканальны, які добра выконвае. Які гатовы да выканання. Не які можна выканаць. Не-не-не-не-не. Асоба. Такі хлопец выканальны. Это ён все, что досеяно, ён то выканае. Это іншае значэнне. Упираецца ў агульнамоўнае значэнне. Выконвальны. Это так. Это той, які можна выканаць. Які надаецца на тое, каб быць выкананым. О, это выконвальны. Ну, добра, выконвальны. Але слова такое спатыкастае. Уладь, выконвальны. Які можна выконваць? Хоць ёсць условы выканальныя, ведаеце, ёсць гэта выканальная задача. Это задача выканальная? Так, это задача выканальная. Нормальна. Да. Выканальная. Ну, в агульнамоўным значэнні двух значэнняў. Выканаўчы гэта... Не-не-не, выканаўчы не-не-не, это той, хто выконвае. А выканальны мае два значэнні, які можа выканаць і які можа быць выкананы. То у якім спалучэнні там у нас, у якое спалучэнні? Executable файл. Выканальны файл. Это які можа, хто бы што заўгодна зрабіць. А не з якім можна ўсё што заўгодна зрабіць. Ну, там такое, што калі гэтая праграма выконваецца, то гэта там... Можа гэта мы выконваем, ці яна сама нешта выконвае. Будзе зразумела, што гэта такое. З кантэксту будзе зразумела. Ну, на іншых не, а які іншыя могуць быць? Мне не зусім это зразумелае слово. Не, ну выканальна якія ж. Ну, Дмітрий кажа выконвальна. Не, а не, якое значэнне можна яшчэ? Файл, які яшчэ можа быць? Ну, там розныя властівасці. Файлы? Не, сіні, красны не берем. Што? Хто? Файл, ну, выканальна. Тэкстовы. Ну, не, я кажу, сіні, красны не берем. Сэнсі? Выканальна яшчэ які ёсць. Ну, з Apple, наприклад, англійське з Apple. Ага. З Apple? Apple, так. Movable, наприклад. Да. Які-небудь. Може, так. Так. Рухальне. Рухальная система. Okay. No. Это не та, якая, якою можна рухаць. А это та, та якая может сама рухаться. Не, это... Ну, короче, я пропоную, кто все, ось не... Мы хоть нечто вызначились из этого. И... Не, это бог. Мы вызначились из execute. З ран, то, што гэта яго трэба перакладаць як нешта іншае. Чымся старт? Як, ну, не наўпрост там бегаць, да, а што гэта, як бы, просто сэнс не іншага слова. Не можам сказаць ран тое ж самае, што і старт. Што іх увогуле аб'яднаць і... Так. І ланч. Ну, ланч. І экзекют. Лонч, так, вымаўляецца ж лонч, вот так, о! Там у абаранак абгрызаны, так? У транскрыпцыі лаць. Адкусаны абаранак. О, там такое а, як смал. Ну, як а перакуленая у новай транскрыпцыі. Ясна. Такое ланч. А па-амерыканску ланч. Увогуле там стрэшка. Так. Угу. Ці это не одно и то же. Да. Просто скидать его в одну кучу и назвать почать, так. И все. Так, может быть, так. Ну, это от вас залежит. Это треба, как вы подрихтовали питание. Так. Ну, в смысле, подрихтовали семантику. Старт, ланч. Семантичное поле, ран. Тогда, ну, там, синонимы, полные отповедники. Это уже... Як бы ваше питання, я ў гэтым не цяплюся. А ну, ланч, пойдзем далей, калі мы не вызначыліся з гэтым. Ланч і экзекют хіба не адно і тое ж. Толькі не тое ж самае. Трэба пашукаць у тлумачальнях усё. І чым яны адрозніваюцца. Ну, карацей. У тлумачальных вашых. Так. Бо тут агульнамоўныя адносіны ёсць. Сапраўды, гэтыя ўсе словы трэба пашукаць адрозненні. Значыцца, я вот гляджу, што launch пачатковае значэнне гэта рух марскі. Ну, па вадзе, не марскі, па вадзе. Можа, так. Ну. Добре. У нас ёсць яшчэ на сёння тры словы? Так. Ну, давайте мы давайте с простых. Sync, synchronize. А дека там ёсць яшчэ ну, потым. Portrait. Ага, ці пятая старонка на synchronize. Угу. Акрамя синхронізаваць, нешта тут. Я не бачу ніякіх. А там пытанне вызначыцца закончаным што зрабіць? Синхронізаваць і што рабіць синхронізаваць? Это двухтрывальная. Угу. Можна што было б зрабіць? Вот тут вот это будзе лёгка. Прыставачка с не будзе ўзнікаць ніякіх новых значэнняў, так як у слове соўваць. Ясна, што калі 2s, як слово сшытак, напрыклад, 2s наперадзе слова, ну, а сшытак там сш. У любым выпадку успрымаецца, што адно з іх прыстаўкавае. І такім чынам синхронізаваць закончанае трыванне. Синхронізаваць, што рабіць, синхронізаваць, што зрабіць. Вот такая прапанова трывальна, мы можам іх вельмі лёгка развесці тут. У адрозненне ад слова спартаваць. Ну, глядзіце. Ну, я не супраць. Ну, добра. Синхронізаваць. Ці будзем мы нешта рабіць? Просто каб гэта адлюстраваць у паперах нашых. Ці будзем мы нешта рабіць з кароткім синк? А што это такое? То же самое, то есть скарочанае. Сынкаваць? Сынкаваць – это пасынкаваць. Сельскагаспадарчы тэрмін. Синхронізаваць ці синхра… Синхраваць? Так. Нет. Синохраніваць. Не, тут нічога не придумай. Ёсць слово синхронізаваць. Синхронаваць? Синхроновать? Нет. У нас... А, это я перебудовал синхронизировать. Так, мы это уже выкидаем. Ир мы уже выкидаем. Так, так, так. Значит, кстати, можно низ гэты выкинуть. Но синхроновать. Это в сенсу. Это же в том, что будет так. Это низ... Ну, это же грецизм. Прогнозовать. Прогноз. Ага, не тое. Ну, можна паглядзець, ну, як жыве гэты ніз. Это ж не адзін выпадак, як, калі, дакладней, із тут, суфікс із. Ці яго нельга выкідаць, так, як мы выкідаем ір. Ну, на сённяшнім этапе я пакуль што яго пакінуў. Так, таму што хутчэй за ўсё, калі б там синхронайз, там выкідаць айз. Ну, так это... Ну, да. Добра, это покидаем. С короткой формой ничего ему не придумать, дается. Не. Ну. Не кажучи про то, что она sync. Она скончается на к фонетично. Так, как синхрон. Ну, мы ведаем, что грецизм грецкая х, вельми часто по-английски вымовляется як к. Відаць, эта штучка яшчэ французская, магчыма, я дапускаю. Але ў любым выпадку ў нас нават узнікае непаразуменне, бо ў нас на гэтым месцы х павінна быць. Сінх. І што, сінхаваць? Малік шынкаваць. Калі сінкаваць, так, шынкаваць. Калі сінк, мы адрываем ад грэцызму, ад сінхронны. Ну, хронос – час, так? У нас хронос. Хоць ёсць форма кроніка былі, і хроніка, – это тое самае. Адно, што кроніка – это прапушчана ўжо праз еўрапейскія мовы, а хроніка – это гучанне власна грэцкае. Тут просто больш пытанняў, чым адказаў. Тут лепш не лезці. Ангельцы так, робі так, яны вельмі часта скарачаюць словы, і выступаюць гэтае слова ў іх цудоўна як дзеяслоў і як назоўнік і як прыметнік. Mm-hmm. А мы не можам іх скараціць. Бо нам трэба так ці інакш, бо вот некалі ўлас пра гэта гаварыў, яны мы мусім ім надаць, і Ігар гаварыў, вот я памятаю, былі выпадкі, мы мусім ім надаваць фармальныя прыкметы, ці назоўніка, ці прыметніка, ці дзеяслова. І калі назоўнік можа быць нулявы канчатак, то ўсяму астатняму трэба прылепліваць пры нейкія афіксы. Пайшлі далей. Проксі. Центавра? Такі варыянт. Ну, варыянты ўсё ж такі быў гэты Firefox, ёсць пасярэднік. Ну і тут ёсць прапанова, я не думаю, што яна так у нас добра складзецца. Такая, калі пасярэднік, тут такая ўзнікае праблема, што тут трэба пісаць не проксі сервер, а сервер пасярэднік, напрыклад. Не, ну а чаму не можна пасярэдны сервер? Пасярэдны? Ну, калі мы ўжо пружыны зацвердзілі. Але, мне здаецца, гэта... А я, калі ўпершыню ўбачыў пасярэднік, я адразу здагадаўся, што гэта. Не, ну я адразу скажу, што пасярэднік лепшы за проксі, бо проксі канчаецца на і, это не скланяльнае слова. Ну. Як і васі. І не ведаеш, што з ім рабіць. Не пожадана, каб назоўнік канчаўся на у, і, о, бо іх не магчыма тады скланяць. Ну на о яшчэ можна скланяць, як кіно, кіна, ў кіне. Гэта тое ж самае, што сервер перакладаць як паслужнік. Мне слово пасярэднік падабаецца. А сервер як паслужнік? Але мне слово пасярэднік трохі бянтэжыць. А што? Я его ничто не понимаю. Пасяры и сховается? Нет, не чу просто такого. Пасяредны. Не, ну так пасяредны можем мне не проводить пасяредны. Это моя так, побыть, что я приметник, я вот пропоновал. Почему мы не перекладали сервер, я послужник? Кто памятает? Малая надея провести это. Потому что послугач. Паслугач там. Не, паслугач то ясна чаму. Паслугачы... Паслугач это пасобнік. Пасобнік так, пасобнік... Фашыцкі паслугач. Но уже никто не памятает. Никто не памятает? Я думаю, что нет. Уже на вот я и то так это... И уже я не памятаю. Ну, бачите, ну, добро, саправды, тут есть час лечить. Вот и мы ликуем белорусской мовы. Так, так, так. Послугач. Ну, бачите. Тут просто такие не столько для крестальников термин, кольки для... По-моему, я абсолютно зразумела. А ён на проксі асобна ўжываецца? Калі ў афіцыйна ўжываецца? Чакайце, ён зразумела, але хто казаў, што ён Firefox'ам не можа карыстацца, таму што там наватвораў шмат? Проксі, сеттингс. Это ўсё. Останьце. Я Firefox'ам не карыстаюся ні ў якім выглядзе. Позвучу. Нічого не магу сказаць. Краці, я прапаную пакінуць проксі, бо занадта такі рэдка ўжываны і так само пакінуў. Ён даволі тэхнічны. Бо гэта ўсё такі спецыяльна. Так. Як USB. З USB з усімі скаротамі заўсёды аграмадная праблема. Бо гэта кароткія словы. У іх вельмі інфарматыўнасць высокая. Яны не маюць ні прыстаўкі, ні суфікса, ні канчат. Ну канчатак яны могуць мець, калі назычны, калі яны скарот ператвараюцца ў акронім. Калі акранізацыя адбылася, то яны могуць мець яго. Але это просто ніякае параўнанне. Я разумею, ну як сервер. Таму што, ну, пачынаем перакладаць, губляецца. Але, по-моему, пасярэднік файна перадае сэнс проксі. Так. Так, стоп. І на мой погляд абсалютна зразумела. Што? Проксі на лад, як там, на лад, ці што? Просто яно ўжываецца. Настолькі пасярэдніхі. Ну калі я яго ведаю, значыць, яно не настолькі. А, ў гэтым. У якім кантэксце ты яго ведаеш? Я яго ведаю, зараз скажу. У мяне не адчыняецца, а ты праз проксі паспрабуй хадзіць. Я нават да гэтага моманту я не ведаў, што это пасярэднік. Не, разумееце, людзі. Я не ведаў, я думаў, можа, гэта такая праграма проксі. Можа, пасярэднік, што заўгодна можа быць. Да гэтага моманту. Это ж праграма. Я думаю, а можа, это канкрэтная назва сайту. Але пасярэдніка можа што заўгодна быць. Вот тут і праграма, і сайт, і жалезяка нейкая. І пасярэдніка. Вот, і жалезяка можа быць пасярэднікам. Можа быць пасярэднікам. Не, ну гэта... Спадацца, давайте акрэслімся з прэферэнцыямі. Вот гэта быў проксі. Я... Пасярэднік. Пасярэднік. Проксі. Мне, як сказалі слово пасярэднік... Ах, вось яна што! Мне адразу зразумела было... Але калі пасярэднік, можна падумаць, што праграму нікую взяць, пра дапамозі якой, нешта зрабіць. Вы маеце на увазе агульнамоўнае значэнне з... Со значением терминологичным начинают пихаться. Так. А прокси не пихается ни с чем. Конечно, так. По-ангельски, агульномовное значение это слово мае? Да, да. Вот бачу, заступник. О! Доверенные особы, писание полномочий, полноважение, передача голосу, передать свой голос. И они не вешаются от того, что у них мае это слово агульномовное значение? Нет, конечно. Просто мне цікаво, наколькі яна. Пасродак адразу скажу, што што у насуперак выступае слова пасродак. Слова няма такога. Это наватвор. Першае, другое, у ім няма паўнагалосся. Дайкоўніка шыльша было, але ну. Пасродак ёсць, так? Так. Пасродак у значэнні. Але вот я гляджу зараз. Некае як пасярэднік. Інтэрнэт я ў агульнамоўным значэнні ўвогуле не знаходжу. Што, проксі? Угу. Можа быць. Мне такое падазрэнне, што... А, байкоўны крашэвіч, ага. Ну-ка, зараз цікава. Можа быць, потому што вельмі такі спецыфічны тэрмін. Шанцаў замацаваць такое слова. Пасярэднік. Як пасярэднік у, ну, так скажам, не ў самых частотным... Вядома, блізкія да мяне. Ну, я б так не сказаў. А я ўсё цікаву. Ну, супраць пасярэдніка, я так, акрамя вось таго, што яно ніяк па-ангельску, ніякіх я перачэнняў не бачу. Цікава, ёсць тэрмін proxy war. Это калі вайна зініцыявана ў нейкай моцнай краіны, якая наўпрост не ўдзельнічае ў гэтай вайне. Вайна праз пасярэдніка, а не праз проксі ж, правда? Хто яго ведае, як заўтра будзе? Нам трэба наперад глядзець і назад. Ну, не ведаю. Мне здаецца, тое ж самае, што і сервер. Просто сервер, ён успрымаецца як паслужнік. Разумееш, яно спрымаецца як каробка, якая стаіць, а не як нехта, хто цябе нешта дапамагае. Ну, я думаю, большасць людзей увогуле не ўяўляеш. Ну, так што... Гэта скрыня. Сервер – гэта скрыня. Ну. Тая ж самая скрыня і проксі. Не, я вам адказна кажу, што большасць людзей пры слове сервер, у іх увогуле так недзе там, нешта такое віртуальнае, недзе ёсць. А што, у якім выглядзе гэта? Не, ну... Не думаю, что... Я думаю, что успримают... Слово сервер успримают так, как и компьютер, что это некая скриня. После того, как я всем тлумачу, что вот поглядите, вот это сервер. Аман внешне не отрознивается от это. Тогда люди начинают разуметь. А так вот кажу вам, жадного уявления не знаю, что такое сервер. Жодного тогда уже. Жадного. Жодного, так. Жадный? Жодный. Ну, коли кожный, то пожадано жодный. Ну, ёсць у слоўніках, у сэнсе ў старабеларускай было і жадны, і жодны. Неважна. Вы за жадны. Ну, а я за жодны, каб не было, не супадала з, са сквапны расейскім. Нормально, мне два нормально. Так, ну ты что звезда? Боевая ничья. Ну я не скажу, давай, что я гару за посередник, просто, ну, ведаете, добрый он хлопец, але наврад ці выжили. Вот моя такая... Все раздавайся, покурить поздно. Ну, я не бачу ніяких плюсов, не мінусов за посередником, окромя того, що он не проксі. Ну, ось ніяк по-ангельську. Ну... Потому что просто это, ну, слушный был довод, то, что когда мы сходились на сервере с причины того, что, ну, не сможем мы переломить ситуацию, то тут так само треба подсмокать языком, Разумеете, у нас есть разные позиции. Я так чувствую, залежит от нашего настроя. Когда мы роуминг переклали, как Букани, а мы уже, у нас уже за роуминг мы выкинули, так? Ну, мы як такую ось пропанову к шалту громадству пихнуть. Не, ну, пропанову. Я за то, как робить такие пропановы. Я за то, как посередник был... Не, в этом сенсе блукание, оно вовле вельми далекое. Потому что посередник, он, по-перше, он совпадает с угольномовным, по-другому, он совпадает по сенсе с тем, что у нас есть где-то там какой-то прокси-сервер. Да. Это сервер-посередник. Про який мы злучаемся с внешним. Блукальный значно больше. Ну вот добрый, далее, а есть лингвокомпьютер, так. Там есть модерейтер, который перекладывается на русский как посредник, например. Ну, вот там программное обеспечение, устанавливающее соответствие сервисных запросов клиента серверной реализации. Это хороший медиатор, чем модератор? Модерейтер. Ну так. Ну не, ну модератор все равно, это модератор. Вот будет. У нас будет, например, agent слово, так. Агент. Агент просто. Уплыву. Так. Ну я не ведаю посередник. Мое сердце на боку посередника. Али розум. Я что до блукання? В оборону блукання. Чим частотнейшее слово, тем простей его по-новому засвоить. Коли это вельми оказиональное слово на периферии мовной, шансы его умацовать новым, с новым гучанием, так скажем, вельми близкие до нуля. Вот на конт послужника, послужник просто слова нема такого. А посередник есть, и блукание есть. Ну давайте покуль покинем. Так, добре. Тады. Але... Добре. У нас есть еще слово и два, на яких мы альбо засядем, альбо отразу вирішимо. Почекайте, люди. А не может быть, вот, например, мы скажем слово сервер посередник. Так. Інше, для меня это абсолютно не звучит как прокси-сервер. Это просто сервер. Який заявляється вот неким промежковим для виконання нечого. Так это есть прокси. Не обов'язково. Не обов'язково. Він може бути відкритим, ще неким. Ну, сервер. Але про з'явлення, займаємося фільмами, так? Агучки, глядіть. От у мене немає як з файлами, немає його, як ми вибираємо сервер, на який складуємо все. Для нас це сервер посередній. Але це ніякий не прокси. Так, це просто склад. Це не прокси. Це просто склад. Сервер, про який можна передати ніякий файл. Так, от о чому зараз справа. Ну, це вовремя ніякий сервер сховище. Посередник. Да, це не посередник, ну господи. Це як камера заховування. Камера заховывания, вы можете назвать камеру заховывания посередником, да? На вокзале? Я напомню, чем и чем посередник. Вот там был добрый приклад прокси вор. Килограммы. Это клиента воюет. Это ты фильмом наглядился. Мусит у камеры, хоть ты ничего не заховывал. Ты лишил за все, что камера это для того, как. Передать. Я поклав, а некому передать. Значит, с этой камерой николи не користався. В уголе першесное ее призначение, и она заховальня, а не передавальня. Я разумею. Тому это іншое питание. Google Maps. Але как раз таки сервер, на які можно... Я передавальня. яна перадавальна. Пачакайце, так у нашай роднай рускай мове да сервера пасрэдніка да халеры 2 мільёны. Якіх пасрэдніка? Сервер посредник? Да. Нет, так Костя треба поставить там сервер посредник. Оно может лечиться, это два основные слова. И подлечиться все. Очередной бан на Google Maps. А, в написаниях это такое сервера посредника. Ну, тогда да. Есть прокси. Ну так. Я не перекладаюсь. Ну, зараз просто цікаво. Так все, значит, это не наша посредника. Ну, так я думаю, посредник такая же. Калька семантичная. Ну так. Ну, один плюс почекайте. Прокси. Ответы на запросы клиента. Это один плюс для посредника. Вам также отправляют на сервер посредника. А, откуда они это сервер посредника? Сервер чей? Посредника. Угу. Не сервер посредник. Что ж так? С нелюбовью до прокси, а? Да нет, нет, ворога, да? Ну так вы его не белорусите в уголе, не. Без, я просто с ним сустракаюсь. В Беларуси прокси-сервер, на дворот всех. Ну конечно. У нас весь универ следит про прокси там. Я постоянно сутыкаюсь. И он для меня свой. Добра, пакуль власть там нешта шукае, у нас застаецца одна яшчэ. Ну так, значит, іх трэба было па пары пабраць, бо яны эту... Па той ландскейп, што? Ну так, па пары былі, бо яны тут спісам. Так, кніжная, партрэтная, вертыкальная, альбомная, пейзажная, гарызантальная. А пары тут таксама могуць трохі мяняцца. Значит, кніжная і альбомная... гэта расійскія тэрміны. Ці яно так будзе у нашай дэсловнічак ангельска-беларускі, як у Санька гэта? У выдавецкіх тэрмінах? Так. Мне здаецца, там у выдавецкіх я глядзеў. Блін, я просто зрабіў допіс, я не памятаю ўжо зараз. Ну, дакладна не гарызантальная, а вертыкальная. Мне падаецца, ён... Партрэтная. Вот, партрэтная мне падаецца было. Яшчэ... Бо партрэтная і пейзажная. Ландскейп – это сапраўды пейзаж. Ён падаў і альбомную, і пейзажную працу. Это ландшафт? Так. Немецкая. Ну. Ландскейп. Ландшафтная, пейзажная. Ну, портрет. Ну, краявідная я ўжо не стаў бы. Краявідная занадта... Ну, яно не ўжо... Пагруддзевая, так? Пагруддзевая і краявідная. Ну, партрэт пагруддзе. І краявід? Не, ну я пераклад ландскейп. Не, чаму портрет формат, вертикальны формат. Не, дзе гэта? Вон, беларускі, выдавецкі тэрміны. Да ну. І? Што? Не, і як па-беларуску? Вертикальны формат. А, ландскейп горизонтальны? Не формат, а ориентація. Ну, да. Ну, формат альбомны, ландскейп формат. Формат вертикальный портрет формат, формат необрезанной полосы unchained size, формат полосы набора text page формат, формат паперы sheet size. Вертикальный альбомный, ну... Калиласка. Так что там отрывается формат альбомный landscape и формат вертикальный. Альбомный и вертикальный, да? Ну, дивновато. Особенно с вертикальным. Чому? Не, вертикальный ну, чудовый. Вертикальный окрас нормальный. Вертикальный горизонтальный. А он вам не будет пихаться за вольномовным? А у каких значений? Ориентация. Вертикальный формат по-иншему? Не формат, а ориентация. Люди не ведают, чему там формат. Ориентация. По-английску. Портрет портретный формат, он... Тут написано portrait orientation. Не, ну добра, ориентация. А там формат. Так. Ты по-иншему зрозумієш. Не, ну з іншого боку... вось гэта вертыкальная, вось трэзерная, а вось гэта... Плашчынная. Калі ты глядзіш на яе, яна вертыкальная. Яна вертыкальная. Так, вертыкальная, а так гарызантальная. А што такое вот так? Вось клеезна... А ты я вогуле не будзеш тады бачыць, кампіян 2D. Яна вот так. 2D. Вот такая будзе. Ты не будзеш ведаць, якая яна. Вертыкальная, ці гарызантальная, па рыбаку за год. Ой. Спадарца, давайте откинем, что мы не примальное. Книжное и альбомное, бы так по-российску. А я бы откинул вертикальную и горизонтальную. Потому что вертикал и горизонтал. Добрый довод. А что вертикал, горизонтал? Почекай, а коли ориентация вертикальная, это что можешь? Это то же самое, але уличиваючи, что там використовывается не горизонтальный и вертикальный, лепше идти все ж таки больше формализма в работе. Может быть. Чего из этой причины портретная и пейзажная ориентация. Вядома портретная, там як бы портрет, все добра. Абсолютно непрозрыста. Абсолютно зрозумела. А пейзажная ориентация? Вот для меня это темный лес. Вот это он любит мужчин, ци женщин, ци овечек. Ци портреты. Портреты это зрозумело, а пейзажи там, где овечки. Не, ну видите, они так обошли, то можно обошлять. Как вы могли такое подумать про нас? Нет, Сева, вот ты подходишь до человека, израбил он пейзажной ориентации. Ты что, вот человеку думать? Ну, як я на это мучаюсь? Ти портретный, так. Вот як я на дрозни, чем портретная, не, а пейзажная. Хотя бы с портретной зразумела. Там с пейзажной проблема. Что с портретной зразумела? А что зразумела с вертикальной? Зразумела, вот так, как стояла, а не как лежала. Когда робить портрет, то ты зразумела, что такое портретная ориентация. Портреты розные могут быть. Портрет может быть розный, так. Портрет может быть в уголе квадрат. Ну. Не, ну вообще, звичайно робить ось такую штуку. Звичайно, але, ну, свою портретную ориентацию подказывает только одно. То, что по-аргентику портрет. Да. Ну, так раз, если так прокладывать, ну, портретная ориентация, по-российску книжная. Ну, книжная альбомная. Книжная альбомная. Конечно. Так, по-российску книжная альбомная. Значит, не перестанемся мы российские. И тому на холеру, так, вы инициаторы створения этой имени перестанетесь. Гимшей мовою вопрошу ангельской. Всякие мовы. Белорусская не перестанется, але я кажу то, что профессия ты перестанется только ангельской. Это я про марность нашу. Портреты еще круглые. Портрет, овал. Так. Не, ну это натурально. Ты будешь пейзаж, да докладно уже. А вероска, коли одна стоит. Вот она так само будет. Портретная. Портрет вероски. Есть такие картины. Пальцы. Есть у это, мне кажется, там який Верещагин у нашем музее. Там собрали бероски, и мне кажется, там вертикальная ориентация. Ци портретная, портретная. Гаёвая, берозовая. Можно гаёвая сказать. Гаёвая стояча, гаёвая порезанная. Ты зрозумел? Порезанная ляжит. Ну это... Древяная. То я камлёвая, а это древяная. Во, вельми зразумела. О, погляди, так. Камель дровы. Ну, правильно. Дровы ж ты не я, не что я настоящий являешь, а лежать, правильно? Лежать, как дровы, например. Ну. Так. Там некий фильм был, каже, як вальнув коню, то ён і абрынуўся, як куча цэглы. Было. Ну, па мне, так я кажу, вертыкальна, гарызантальна, празрыста просто. Ну, я не шуцю. То там партрэтная і гарызантальна? Дзе? Глядзіце, атрымліваецца, што мы перакладаем сэнс, а не вось менавіта словы партрэт і ландскейп. Ну, вось калі мы перакладалі ландскейп, там треба було б ландшафт. Пейзаж, там ці ландшафт. Да, а чому ти пейзаж? А раптом ти ландшафт. Я допускаю, що апеляція до портретної орієнтації, і вона така попсова. Це вельми характерно для карнесальницьких програм. Така мова для того, щоб любому плугу було зрозуміло, плугу докладні, було зрозуміло, що це і хто це. Вось. Вертикальная, а это куды? А портрет, ну это ясно все. Но сегодня слово портрет, слово вертикальный, горизонтальный, Ну, я думаю, что доступны любому, кто будет користаться такой программой. Значит, мне здаётся, что вертикал и горизонтал, альбо яны не ўжываюцца ў такім сэнсе. Яны дастаткова, яны нізкачастотныя словы. По-польску ёсць вертыкальны і гарызантальны, але гарызантальны. Але яны это вельмі рэдкія словы, спецыфічныя для геаметрыі, бо па-польску называецца пазёмы і пяновы. Пазём і пён. Зусім іншыя словы. І магчыма па-ангельску там тая самая сітуацыя. Ну па-польску вертикальны і горизонтальны можна побачыць толькі ў нейкай спецыяльнай літаратуры. Я знайшоў page orientation в Wikipedia. Page orientation, якія там яны бываюць? Так. The two most common types of orientation are portrait and landscape. Так, зараз глядзець. У іх гэта ўстаялыя тэрміны. Для арыентацыі. Ну, уже, глядзіце, тут арыентацыя ёсць не толькі паперы, а яшчэ і... Відео. Мы ведаем, якія бываюць арыентацыі. З претензіяй так. Не трэба звучыць. Арыентацыя дисплея, то бок, яку можна ось так. Пачакай, тут не дзе можна павернуць. А так. І ось і тут якраз такі гарызантальныя і вертыкальныя, так. Нагадаю вам тое, што былі маніторы некалі для кніг. Так. Вертыкальныя. Яны зараз ёсць. Просто гэта звычайныя маніторы, якія... Цяпер ужо так. Але некалі это быў незвычайны манітор. Так, яго трэба было асобна. У некаторых месцах я бачыў у выдавецтвах. Але, ну, ясна, што калі вокны з'явіліся, ну, в сэнсе Windows, то гэта ўсё адпала, бо можна было размяшчаць як хочаш. І там з таго часу яны памерлі. Іншая рэч, што цяпер некаторыя маніторы можна круціць у любы бок. Слухай, а пашукай можа проста scale paper. О, калі я набіраю vertical orientation, у некаторых праграмах карыстальніцкіх ёсць vertical, ёсць horizontal vertical. Паглядзіць. Не, ну я веру, я не буду. Сегодня куток зазвучить. Я не буду глядзець на гэта. Не змушайце мяне, не выкручвайце ногі. Я глядзіў, да? Я ў міліцію паскарджусь. Пашукай vertical type orientation. Ну, я думаю, што... На фоне всего 20 лет. Сева, ваша позиция за? За портретную и пейзажную. И пейзажную. А краевидную? Yeah. Ну, можно, но... Её не уживают. Ну, не уживают. Туалет пейпер. У них тоже ориентация туалет пейпер. Тут есть ориентация. Туалетные папиры у руце? Has anyone seen a vertical toilet paper holder, например? А, ну, правильно. Ну не, так это holder, ясно, что он по-разному может быть усталеванный. Тут же не проблема, это назва темы. Олег, это... Не, ну, ён... Не, ну, хтось задумався і придумався, а кажется, що ёсць спосаб найлепшим чином гэта рабіць. Ну, вже можна некалькі, да, Саша, ну, каб не мінязі, ты... Ага, і там выпалюється, так. Гэта скарыстаў, і там наступная будзе, так. Ці ў стужку Мёбіуса. А бачылі, дарэчы, стужку Мёбіуса? У два рэзі для такі акадэмічны. Там помнік стаіць. Я бачыў, так. Правда, ён ужо іржавы. Не з туалетнай паперы. Але ён іржавы такі стаў. Ну, бачыць. Што вечнасць нейка така непраглядна. Не праглядае, да. Не, ну, згадзіцеся, гэта новае слово было б, гэта стужка. Хаці, так а колькі там гэтых партрэт? Не, ну я... Пейзаж? Што гэта яшчэ можа быць? Калі не пейзаж, то што? Панарама, панарамны. панорамная ориентация. Меньше навод. Портретная ориентация и панорамная. Меньше, чем вся вертикальная. Вертикальная, так? Так. Ну, Сева, ну, сгодитесь уже. Ну, ясно, я разумел. После остушки Мёбиуса у вас не создалось пытание, так? Ну, смотрите, надея на рациональное, на некий сенсор. Ладно, я кинул опушник камень. Портретная и панорамная. Чем кепско панорамная? Вельми широкая она повинна быть. Вот пишут, да, речи про slash vertical portrait orientation. Так, так, я такое бачил. Панорамная. Portrait у дужках vertical, landscape у дужках horizontal. Там это... Я допускаю, что это старый термин друкарский, портретный и... Может быть и так. И landscape. И, а теперь я не больше рационально. Я так. Кегель. Кегель бессенсовный термин. Они уживаюць? Яго ўжываюць, бо ён, ну, так як і цалі ўжываюць. Вот ўжываюць цалі, ўжываюць гэтыя хунты. А вы ведаеце, што фунт па-англійску LB пішацца. Вот я пакуль у Амерыку не з'ездзіў. Elbow? Elbow скарачэнне? Ну, я не ведаю, что. Elbow, це лейбл. Локоть. LB, схарот. Я ведаю, я приехал в Америку, я ведаю, что там все паунд повинно быть. Бо я думаю, фунт, паунд. Фигушки, LB, схарот. Якая сувязь? Я не ведаю. LB. Поглядите любой американский товар на вагу. LB. Фунт. Считается, как паунд. LB. Ну что, это не варианты чистой воды. А не, из латинского либра. А что либра? Либра это не книга, так? Не, либра, ну, не либро. Что это? Не либро, а либра, все уже... Либра, за либра. Уже паунд. А по-нашему хунт. Ну, фунт, але по-народному хунт. Вот, на кон того, что уживаются. Уживаются всякую лабудень, уживаются, але, ну, есть ручнейшие речи. Кегель просто позбавлены сенсу. Бо ты десятый кегель, когда переберешь все шрифты, у тебя будет там от такого до вот такого. Это будет все десяток. У разы разница. Это великая умовность. 10 это там это что стилишить, але уже сегодня все можно выражать просто метрично. Ну что? Ну что, вы хотели опошний камень у кудысти кинуть? Да, у вашей Абрамы. Ну давайте, в наша Абрама кинем камень. Ну опошний камень это то, что треба разводить слово. Это, ну, это слушный довод. Треба разводить их. Не, в принципе, треба. Для Алия, коли уличить, что там у душках пишется в массе выпадков, то треба просто спасаться. Portrait orientation, как horizontal, vertical orientation, и все, вертикальная ориентация. Просто перенакировать и провести два термина. Может быть так. И все. И тогда мы... обминаем, так скажем, гэтую незручность. Мы ж не перекладаем сам портрет. А вот такие выпады. Так, так, так. Тем более, что они сами, есть и портретные, але они сами пишутся, это horizontal, vertical. Ну, я користаюсь там разными этими программками, у яких эти сдымки, эти текстовые редакторы. Так, там есть и один и другой термин. Ну что, да, на речи, этом... Все. На сегодня все тут. Да, речь, оказывается, литра и либра одного походжения. Середземноморская литра – это вага некая. Цікаво.